Глава 32. На каждую силу Илья. Цепь, держащая грушу под потолком, дребезжит от силы и количества моих ударов. «Илья, остановись!» Пытается докричаться до меня дядька, но это бесполезно. Я глух и ослеплен последним беспомощным взглядом Таи, которым она мазнула по окнам больницы, прежде чем сесть в машину. Да, я его видел и ничего не мог сделать. Тупо стоял и смотрел, потому что даже подойти бы не смог. Охрана с травматами в два кольца. «Давай, Калинин, мать твою, отрабатывай свое бабло. Или я тебя...» Падаю на грушу всем весом и обнимаю ее руками. Мышцы дрожат от нагрузки и посылают меня в задницу. «Илья, телефон!» «Не трогай!» Срываюсь с места и подлетаю к подоконнику, опережая дядьку буквально на несколько секунд. «Калинин!» «Алло!» Замираю в ожидании. «Илья Петрович!» Начинает адвокат. «Пока у нас с вами все очень позитивно складывается». Выдыхаю. «Есть даже шанс организовать эвакуацию нашей подопечной. Только для этого кто-то из соседей должен вызвать полицию и сообщить, что в интересующей нас квартире происходит драка с криками о помощи. И главное, Илья Петрович...» Вздыхает мужик. «Зайти-то мы зайдем, наряд организуем. Но вы уверены, что женщина захочет выйти? В том числе написать заявление на своего супруга, обвинив в домашнем насилии?» «Черт!» «Психую!» «Не уверен я. Но попробовать-то мы должны...» «Вас понял», – отзывается Калинин. «Я надеюсь, вы в полной мере осознаете, что в случае провала женщине может грозить более серьезная опасность, чем до нашего с вами вмешательства. Домашние абьюзеры трусливы, но когда чувствуют, что их жертва начинает ускользать, могут пойти на крайние меры. Я ее сосед. Сглатываю. Куда звонить надо? Я сам все организую». Выдыхает обреченно Калинин. «Надеюсь, что мы сработаем максимально быстро. А вашей задачей будет ждать результата операции во дворе, чтобы сразу спрятать клиентку и ребенка. Я все понял. Буду на месте через полчаса». Смотрю на экран телефона и ускоряюсь в сторону раздевалок. «Будем на связи». Звонок сбрасывается. Страх за Таю отключает все остальные эмоции. Единственное, что хоть немного успокаивает, это то, что она с мужем в квартире не одна. Там есть Лёшка. И, насколько я понял, мальчик Горбунову отвращения не испытывает. А значит, маму при нем не обижают. Жесть. Кое-как принимаю душ. Натягиваю вещи прямо на голое тело и прыгаю в машину. Нервы подгоняют, воспринимая скорость только за сотню. Поэтому я вжимаю педаль в пол и концентрирую максимум внимания на дороге, чтобы, не дай бог... «Ты же доверяешь мне!» Мысленно разговариваю с Таей. «Ты же просто возьмешь за руку сына и выйдешь, правда? Я все-все для тебя сделаю». Горло сводит, потому что перед глазами постоянно вспыхивают кадры того, что сейчас может происходить за стенами соседней квартиры. «Если я найду хоть один свежий синяк, я убью тебя, Горбунов, клянусь тебе». Светофоры раздражают. Барабаню пальцами по рулю, готовясь сорваться с места. Красный. На углу возле перехода компания из трех молодых ребят никак не может решить, переходить им дорогу или нет. Тянут друг друга, размахивают руками. Одеты в бесформенные худи, на головах капюшоны. Как только у них от жары мозги еще не потекли. Добавляю себе обдува кондиционера и поднимаю глаза на светофор. Желтый, зеленый. Выжимаю педаль и боковым зрением вижу, как темная тень резко кидается в мою сторону. Машина двигается, тень приближается. Вдалбливаю по тормозам, но стук об капот происходит на несколько секунд раньше. «Ах!» Внутри меня что-то взрывается и временно контузит. Падаю лбом на руль. «Быть не может. Я сбил человека?» Пару секунд смотрю в лобовое, надеясь, что этот кто-то встанет и подойдет сам. Но он не встает. К капоту подлетают парни, которых я рассматривал на переходе. Достают телефоны. Начинают фоткать мою машину. С тротуара подтягиваются еще люди. От понимания, что дело серьезное, я впадаю в окончательный ступор. И только силой воли заставляю себя дернуть ручку двери, вытащить ключи и выйти из машины. «Тарас, брат!» – суетятся под моим капотом парни. «Ты пальцами там пошевели?» «Не могу!» «Ну, хоть жив!» Меня отпускает самое верхнее деление паники. Он ему позвоночник, наверное, сломал. Второй парень из компании замечает меня. «Ах ты, сука!» Бычится, но не подходит. Наводит камеру телефона на лицо. «Ой, если позвоночник, то трогать его совсем нельзя!» Умничает кто-то из толпы. «Еще локоть и колено!» Но это Тарас. «А скорую? Скорую кто-то вызвал? А ГАИ?» Проносится по кругу за моей спиной разношерстный ропот. Я оглядываюсь. Нехилая толпа собралась. Это ж полный капец. «Слышь, парень!» Делаю несколько шагов и присаживаюсь рядом с пострадавшим, стараясь не сорваться на него. «Ты чего под колеса-то кинулся? Болит что?» Я пытаюсь дотронуться до него, чтобы осмотреть. Но тот вдруг начинает резко орать. «А-а-а!» – вопит. «Он мне угрожал, вы слышали?» «Кто тебе угрожал?» – взрывает меня. Мозги резко проясняются. И я почти перестаю верить в происходящее. «Бабла захотел?» Хватаю его за плечи и внимательно слежу за лицом, потому что если реально присутствует травма спины, то он сейчас должен отключиться от боли. Но парень только дергается и начинает еще истошнее вопить и причитать. «Что ж ты творишь, Ирод?» Получаю по затылку кожаной сумкой от старухи, которая тут же снова прячется в толпу. В кармане звонит телефон. Поднимаюсь. Отхожу в сторону от придурочных персонажей и смотрю на экран. Калинин. «Алло. Мы выехали, Илья Петрович. Скажите, кого брать в понятые, если придется ломать двери?» «Две бабульки на первом этаже всегда дома». Отвечаю на автомате. «Вы сами через сколько будете на месте?» Уточняет адвокат. «Скоро буду». Рявкаю и сбрасываю звонок, потому что сквозь толпу ко мне пробираются четверо мужчин в форме. Два гаишника и полицейские. Как интересно. На этом моменте картинка для меня окончательно складывается в спланированную подставу. Чтобы менты приехали раньше скорой на ДТП? Такое вообще бывает? «Здравия желаю, майор Ибрагимов. Ваши документы». Не думал, что когда-нибудь это почувствую. Но истерика начинает клокотать где-то в горле. Хочется крушить, убивать, орать матом, бить всех этих тупых, слетевшихся поглазеть на падаль людей. А самое страшное, что логика работает. И я уже понимаю, что не успею к Тае. Это такой привет от тебя, Горбунов? Жестко, лихо, верю. Кажется, один из гаишников тянется в нагрудный карман и достает алкотестер. «Гражданин еще и пьян. Все признаки налицо». Ухмыляется. «Он только что ЕГЭ сдал», – причитают друзья пострадавшего. «И мать у него одна, диабетик». В какой-то момент поднимается такой гул, что я вообще перестаю что-либо различать. Его перекрывает вой скорой помощи. «Ну так что?» – напрягается мент. «Гражданин, дышать в аппарат будем? Документы показывать?» В голове зреет безумная мысль прыгнуть за руль и передавить их всех реально. Но это же уже полноценная уголовка. «Вот, подаю права и договор аренды». «О, еще и машинка не ваша!» – оскаливается гаишник. «Будем оформлять». «Ты глянь!» – поддерживает его второй. «У нас же подобное в угоне!» «Мужики, да вы чего?» – срываюсь, начиная орать. «Он же притворяется! Бабла захотел срубить! Вы спросите у медиков!» Я замечаю бригаду с оранжевым чемоданом. Они подходят к парню. Тот артистично подкатывает глаза. «Он умирает!» Продолжает съемку на телефон приятель пострадавшего. «Я передам это видео твоим родным, брат. Мы отомстим!» «Дайте на шатырь и мне фонарик!» Распоряжается тетка из бригады. «Пойдемте с нами в машину, гражданин Витязев!» Тяжелеет голос гаишника. Понимая, что влип по самые уши, иду. Падаю на заднее сиденье патрульной тачки. В кармане снова звонит телефон. Отвечать при этих уродах совсем не вариант. Я знаю, что это Калинин, что они на месте. Давайте, пусть все получится. Иначе, блядь, зря я сейчас, что ли, сижу и выхватываю здесь. Пока гаишники составляют протокол, наблюдаю в лобовое, как моего пострадавшего увозят скорая. Ее провожают менты и идут к нам. Открывают двери и подают какую-то бумажку. Это предварительный осмотр от фельдшера. Что тут у вас? Сопротивление должностным лицам. Гаишник, сидящий рядом со мной, резко дергается и бьется головой о дверной свод. «Вы охуели?» Истерично ржу и тру руками лицо. «Вижу, да», – кивает мент. «Хамит еще. Значит, сразу с нами поедете, гражданин Витязев. Мне позвонить надо». Я начинаю соображать, кто реально может мне сейчас помочь. «Звони», – ухмыляется. Достаю телефон и набираю своего менеджера. «Работай, мужик, я ж твой хлеб». «Алло», – отзывается заспанно. «У меня большие проблемы, Артур». Выдерживаю паузу, не зная, как объяснить и с какого конца начать. Решаю пока выдать только суть. «Похоже, что я сбил человека и избил сотрудника автоинспекции при исполнении». Цинично ухмыляюсь, обводя глазами клоунов в погонах. «Интересно, сколько им Горбунов заплатил? Или это не деньги?» «Чего?» Приходит в себя мой собеседник. «Ты там совсем башкой поехал?» «К сожалению, нет».